Глава 24. Головокружительный роман в разных мирах. Этьена я обнаружила возле зеркальной двери, ведущей в мои покои. Он подпирал стену, держа в руках плащ и шляпу. «Светочей моих, я жду тебя». Отлип он от стены, когда я спустилась. «А отчего вещи не отнес? Скоро ужинать будем». «Отнесу, успею. У меня для тебя небольшой подарок, примешь?» Подмигнул он игриво, улыбаясь во весь рот. «Если небольшой, то приму», — улыбнулась я в ответ. «Совсем небольшой. Прямо очень маленький, крохотулечный. Но это не означает, что я тебе дарю его с крохотулечным обожанием. Что ты, обожание мое до самых небес. Выше этих штук, что тут в облаках летают». «Дирижабли». «Да, да, они самые». «Не отвлекай меня. Так вот, подарочек мой». Я рассмеялась и просто протянула раскрытую ладошку. «А то он долго тут еще болтать может. Знаю уже, что язык у него без костей». Он опустил мне в руку колечко. Совсем простой гладкий ободок, без каких-либо украшений или камушков. Светлое розовое золото и какая-то гравировка внутри. Под пристальным взглядом и застывшей, словно приклеенной улыбкой мужчины, я аккуратно взяла пальцами колечко и повернула так, чтобы прочитать, что выгравировано внутри. «Константа?» — озадаченно прочла я витиеватую надпись. «Не знаю, на языке какого мира. Я-то благодаря прошивке, полученной при трудоустройстве, читаю на языках всех миров, куда мы попадаем». «Конечно. Чтобы ты уж точно запомнила. А то знаю я вас, девушек», — подмигнул мне Рауль. «Переменчивы, как ветер, и память, как у рыбки, хотя это я вообще-то дух перемен. Я ж тебе говорю, Константа ты моя постоянная. Если вдруг память подведет, ты колечко-то снимешь, прочитаешь. И такая: а, так вот оно чего. Я ж Константа духа перемен. Надевай давай скорее. Я уже устал ждать и быть терпеливым». Я прыснула от смеха. «Ну, невыносимый же тип. Совершенно невозможный». «Ох ты ж медлительная моя медузочка. Давай сюда скорее лапку». Он цапнул мою левую руку, примерился, выбирая, на какой палец нацепить свой подарок, и быстро надел его на безымянный палец. «Ты невыносим», — покачала я головой и, растопырив пальцы, полюбовалась подарком. «Моя коллекция украшений растет. Правда, постоянно я ношу только браслет-артефакт, сережки, цепочку и колечко, подаренное когда-то родителями. Оно тонкое, маленькое, я его и не замечаю, оно мне не мешает». «Носи, не снимай меня, добрым словом вспоминай», — протараторил мужчина, послал мне воздушный поцелуй и направился наверх. «Скоро будем ужинать, приходи», — окликнула я его. «Этьен, спасибо». Я покрутила рукой с подарком, когда тот оглянулся. «Все для тебя, цветочек мой колюченький». «Кактус, что ли?» Едва слышно пробормотала я, когда он исчез из виду. «Или алоэ. И мог бы и поцеловать, между прочим». Позднее мы собрались за ужином в столовой. Мира тоже спустилась. Выделенным отелем шарфиком она прикрыла и задрапировала свой излишне глубокий вырез платья. Само платье было теперь чистое и выглаженное магией. Смотрелось вполне неплохо. А чтобы девушка не стеснялась своих голых ног, я к ужину переоделась в одно из платьев с юбкой по колено. Для меня-то это нормально. Мой наряд не остался незамеченным. Мира замерла, вглядываясь в непривычную одежду. Хотела даже что-то спросить, но не решилась. Она стеснялась, тушевалась. Старалась держаться подальше от Этьена, как единственного мужчины, но все равно хихикала над его шутками. А вот Феликс и Ариэль ее покорили окончательно и бесповоротно. Ну еще бы. Такие невозможные няшные мимимишности любого сразят на повал. Мы, посовещавшись, решили, что завтра утром снова выйдем в город. Но пойду я. Мне тоже надо кое-что купить, а вот после этого сразу же отчаливаем прочь. Я же отелю еще, подумав, предложила создать костюмерную с запасом мужской и женской одежды разных размеров. И надо обувь, хотя бы самую простую. К нам постояльцы иногда попадают в таком плачевном состоянии, что от их одежды одни лохмотья, а выдать им нечего. Отель со мной согласился, если судить по тому, что на стол брякнулся кошелек с монетами. Для себя тоже попросила жалование. Было решено, что пройдемся по улице, быстро приобретем необходимое, но задерживаться не будем. Мир, сначала очаровавший меня своим стимпанковым обликом, сейчас вызывал стойкое отторжение. К тому же та, ради кого мы сюда прибыли, сидела напротив за столом и восторженно смотрела на Феликса. Покупки мы с Этьеном делали вдвоем. Себе я приобрела совсем немного. Лишь один типичный такой наряд дамы времен паровой революции. Шляпу непременно, перчатки, кожаный корсаж. Ну и юбку с кучей воланов. Все остальное мы набрали одинаковое для будущих гостей отеля. Размерный ряд простых немарких мужских рубашек. Также с брюками, с бельем и остальными вещами первой необходимости. Для женщин строгие светлые блузы на пуговицах под горло, длинные юбки и нижние сорочки. Ну и белье, чулки. Без этого никак. Из обуви для обоих полов остановили выбор на шнурованных высоких кожаных ботинках. Универсальная обувь вне времени и мира. Абсолютный must-have и унисекс. То есть простая, лаконичная, ни о чем не говорящая одежда, которая сгодится и для современного мира типа Земли, и для менее развитых магических. К отелю мы вернулись в сопровождение целой вереницы посыльных. А как только все это мы перенесли в холл, я сразу же заперла дверь, и мы отчалили прочь от этого мира. Не понравился он мне. Лучше уж на море. Туда мы и отправились. И снова пляж, купание, полеты Феликса, притихшая какая-то прибитая впечатлениями мира, впервые оказавшаяся на морском побережье. Ее взял под свою опеку Ариэль. Гулял с ней по берегу, что-то рассказывал. Меня и Этьена девушка сторонилась. Но я и не навязывалась. Готова была поддержать в любую минуту, периодически спрашивала, не нужно ли ей чего-то. Но в целом не лезла. Меня не отпускал Этьен. Мы снова целовались, что приятно. А перед тем, как уйти спать, я заглянула к штатному целителю. «Ариэль, ты сумеешь сделать что-то, что будет служить контрацептивом?» «Что?» – растерялся он. «А что это?» «Предохранение от нежелательной беременности. Ты это умеешь? Или вы, Хасина, используете какие-то препараты?» «А, понял. Нет, конечно, зачем травиться? Просто потоки энергии иначе распределяются. Ты о себе?» «Но Этьен уже заходил. Я позаботился о том, чтобы он был безопасен». «Даже так? Предусмотрительный какой. Но давай-ка ты все же и мне потоки энергии направишь как надо. А то знаешь ли, с кем женщина дружит, на того и дети потом похожи». Ариэль прыснул от смеха, прикрыв ладошкой рот. «Зря смеешься», — улыбнулась я. «Не готова я как-то к визиту Аиста с младенцем. А рисковать не умею, надеяться на кого-то не привыкла. В моем мире только совсем уж глупые и безответственные особы не заботятся о предохранении». «Да-да, не смотри так. И знаешь что? Поговори на эту щекотливую тему с Миррой. Я не знаю, как она предохранялась при такой-то работе, но ей нужно жить дальше. В новом мире, куда она так стремится, неизвестно, как все сложится. Пока она там разберется, что к чему». А вдруг влюбится и отношения начнутся? Пусть вырастет сначала. Образование получит, если повезет. Работу найдет, в конце концов. Может, ей на пару-тройку лет перекрыть эти энергии? Если она надумает, это реально же, да? Да, конечно. Я поговорю с ней. Она не стесняется такого. Привыкла, что ее тело это... Ну... Я понимаю. Было товаром. Так, а мне давай на год. Чтобы уж сразу и больше не думать об этом. Ты же всегда рядом. Обновим, когда вдруг потребуется. Целитель поводил ладошками надо мной, лежащей на кушетке, и отпустил. Понятия не имею, что там с энергиями и потоками, но Ариэлю я верила. Памяти своей я доверяла меньше, а потому внесла напоминалки в календари и приложения на телефоне и компьютере. Я дитя цивилизации. Без планировщиков и ежедневников жить не могу. Надо бы органайзер бумажный купить. А может, и не надо. Зачем он мне? Или все же надо? Оставлю дневники и хроники потомкам и следующим управляющим. О, это мысль, столько всего интересного происходит, а ведь забудется. Уже в своих покоях я побродила, как неприкаянная. Глупо как-то все. Этьен мне нравится, чего я и не скрываю. И вроде дала уже понять, что отвечаю на его симпатию. Но дальше поцелуев он не заходил, и это обескураживало. Мужчина, который всю сознательную жизнь умудрялся очутиться в постели с женщиной чуть ли не на следующий день после знакомства, в мою сторону не делал никаких шагов. Это было обидно. Почитав немного перед сном, я выключила свет. Успела задремать, когда скорее почувствовала, чем услышала легкие шаги. Села, всматриваясь в темноту. Она не была мне преградой, и я увидела объект моих размышлений. Этьен стоял в дверях спальни, прислонившись к дверному косяку плечом, и просто смотрел на меня, молча. Так мы и смотрели друг на друга во тьме. Я видела его хорошо, он... Ну, наверное, он же маг, они умеют всякое. Лицо его было серьезным. Ни малейшего проблеска обычного шаловливого настроения. «О чем ты думаешь?» – прошептала я. «О тебе». В полголоса отозвался он. Со вздохом отлепился от косяка, прошел к моей кровати и присел на край матраса. «О том, как много ты значишь в моей судьбе, и о том, как я боюсь». «Будущего?» «И его тоже, но больше настоящего». Он взял мою ладонь и погладил кончиками пальцев. «Я ведь не шучу, малыш. Ты единственное, что меня держит. Реальность размыта, есть только ты». «Это не навсегда. И ты справишься, ты ведь дух перемен. Поменяешь себя или реальность под себя. Выберем тебе симпатичный мирок, развлечешься, как ты любишь. Или хочешь, я верну тебя в твой родной мир?» «Я хочу не этого». «А чего?» «Тебя». Я закрыла рот, хотя хотела начать его убеждать, что все наладится. Помолчала. А Этьен поднял мою руку и поцеловал. Потихонечку двинулся губами выше, осыпая кожу невесомыми поцелуями. Пересел ближе, осторожно обнял за талию, давая мне возможность оттолкнуть, если передумаю. Но я положила руку ему на плечо, а потом и вовсе обняла за шею, отвечая на поцелуй. Он был ошеломляюще ласков и нежен. Никаких игр, никаких шуток. Исчез шут и паяц, который умудрялся все превращать в цирк и клоунаду. Был мужчина, который боялся спугнуть желанную женщину. И я таяла в его руках под его поцелуями. Это было удивительно и восхитительно. Я попыталась расстегнуть пуговки на его рубашке. Не преуспела, и тогда, чуть отстранившись, не отрывая от меня губ, он быстро избавился от нее, а потом и от брюк. Абсолютно ногой Рауль сидел рядом на кровати и продолжал изучать мое тело, при том, что я оставалась в пижаме. Не сразу, но все же стащил с меня кружевную маечку и лишь после этого впервые прикоснулся к моей груди. Он изучал. Пробовал меня на ощупь и на вкус. Вдыхал запах. После и мои пижамные шортики отправились прочь. Этьен не спешил. Не торопился сам и не торопил меня. Он хотел полностью узнать и понять мое тело. И это было невыносимо. Невыносимо сладко. Невыносимо нежно. И невыносимо было уже ждать. И даже когда мы все же слились, то поначалу и это было больше исследованием. Он не просто дарил мне наслаждение. Он пытался понять меня, мои вздохи, мое тело. Что мне нравится, а что оставляет равнодушной. Что вызывает стон, а заставляет выгибаться. Отчего дыхание срывается или, наоборот, замирает. Не думала я, что такое возможно. Уснула под утро, совершенно измученная и заполненная нежностью этого мужчины полностью. Не в физическом плане. Хотя и в физическом тоже. Проснулась поздно. Полежала с закрытыми глазами, пытаясь понять, ушел ли Этьен. И тут же рядом прогнулся матрас, приподнялось одеяло, и он пододвинулся ко мне под бочок. Ничего не говоря, поцеловал в плечо, спустился ниже. «Доброе утро», — хрипло пробормотала я. «Угу». Не отрываясь от своего увлекательного занятия, угукнул он. «Ты не устал?» У меня вырвался вздох, потому что жадные, но нежные губы добрались до груди. «М-м-м», — отрицательно промычал. В общем, до завтрака меня снова любили. И так любили, и сяк, и еще немножко вот эдак. Звучит пошловато, но это было невероятно. Во всех отношениях и со всех сторон. Потому что если существует идеальная физическая совместимость, то она случилась у меня с этим мужчиной. Неплохо день начался. Полагаю, наше совместное появление из моих покоев не осталось незамеченным, как и то, что Этьен так и норовил меня приобнять. Но все мы люди и не люди взрослые, поэтому обошлись без глупых шуток и бестактных вопросов. Мира понятливо улыбнулась, но этим и ограничилась. Ариэль и Феликс вообще никак не подали виду, что что-то произошло. После завтрака Филиур пошел отдыхать. Дух перемен отправился на лечебные процедуры с Ариэлем. Я же заняла свое обычное место в холле с ноутбуком, решая, чем заняться. «Госпожа Агата», — присела напротив меня Мира. «Можно я...» «Да, говори, все в порядке. Что-то нужно?» «Не совсем». Помялась она, но потом все же улыбнулась. Очень по-взрослому, понятливо и немного грустно. «Вы с господином Этьеном?» «Я заметила». «Да», — не стала я отрицать. «Я бы хотела, если позволите. Не подумайте ничего плохого, пожалуйста. Просто такие, как я, нас учат специально. Мы должны уметь доставить высшее наслаждение, чтобы клиенты захотели вернуться и чтобы...» Тут у нее дрогнули руки, но она все же продолжила. «Чтобы им было так хорошо от того, что мы для них делаем, что они не захотели бы причинять нам страдания. Вы не знаете, конечно, ведь вы приличная дама, но есть некоторые, они любят мучить». «Я знаю, Мира», — тихонько ответила я. «Не стесняйся говорить об этом со мной. В моем мире тоже случается всякое. И я, хоть и приличная дама, но читала и смотрела в новостях. Я в курсе про такое». «Хорошо», — неловко улыбнулась она. «Но я не об этом. Я хотела сказать, что меня специально обучали. Пока была совсем юная и пользовалась спросом, я была в дорогом элитном доме. Я умею, ну... Если пожелаете и позволите, я бы вас научила. В качестве моей безмерной вам благодарности. Вы такая милая, госпожа Агата, и очень красивая, но вы воспитанная и приличная. А приличных девочек не обучают ни дома, ни в пансионе всяким трюкам. А я хотела, чтобы вы смогли уметь для вашего любимого мужчины. Вот». Выдохнула она наконец и жутко покраснела. Я похлопала глазами. Что-то от недосыпа туго соображаю. А потом до меня дошло, и я тоже залилась румянцем, судя по тому, как стало горячо щекам. «Знаешь? А давай!» — хмыкнула я спустя небольшую паузу. «Меня трюкам точно не учили. Только надо спрятаться ото всех, а то неловко получится, если застукают». Мы переглянулись с девушкой и прыснули от смеха. «Занятно, конечно. Манерам и этикету меня учила кронпринцесса Сильфов. А уроки, как доставить наслаждение сексуальному партнеру, даст специалист в иной области. Забегая вперед, скажу, что это было ужасно смешно. Потому что как только Мира поняла, что я не собираюсь падать в обморок от того, что она мне показывает и рассказывает, то и сама перестала мямлить и тушеваться. Называла вещи своими именами и спокойно, без ужимок и стеснения, показывала и рассказывала. Но все равно насмеялись до слез. Но узнала кое-что новенькое. Навыки, конечно, еще тренировать, но Этьен оценил уже вечером. На нем, к слову, и буду оттачивать мастерство. Он мой еще на 2 недели. Отель же решил нас побаловать разнообразием. Мы перенеслись в горы, но теплые, южные. Поодаль красовались живописные развалины, и я, поискав в эфире, узнала, что это за место. А потом провела экскурсию. Для всех, кроме Феликса. Ему были неинтересны и непонятны такие вещи и история. Он не являлся гуманоидом. Зато он много летал. После гор мы перебрались в оазис в пустыне. Вот уж неожиданный ход. Ну, гуляли по барханам, ели финики под пальмами. После вдруг очутились в саванне. Невероятные красные заходы и восходы, просторы и... дикие животные. Приходилось быть начеку, но все равно дух захватывало. Потом были джунгли и река, полная крокодилов. Смотрели на них с крыльца. Сойти со ступени никто из нас не решился. А после опять горы, но уже снежные вершины, зеленые подножья и стада коров. Рядом оказалась маленькая ферма, где мы накупили местных сыров. Отель мог нам предоставить любую еду, но ведь так интереснее же. Менялись места. Каждое утро мы, едва проснувшись, бежали к окнам. Что там? Где мы сегодня? А еще у меня был головокружительный роман. И мне приходилось прикладывать титанические усилия, включать весь свой цинизм, сарказм и память, чтобы совсем не лишиться разума от эйфории. Но я была отчаянно влюблена. Мне было хорошо. Конечно же, я не питала иллюзий. Мы с Этьеном с самого начала знали, что совместного будущего у нас нет. Но у нас было настоящее. Не знаю, как он, но я как настроилась на курортный роман, такой линии придерживалась, чтобы не склеивать потом осколки сердца. Что думал он, я не спрашивала. Просто наслаждалась временем, проведенным в его объятиях.